Зоя Федорова. «Звездный билет» и «Сталинские лагеря». В предварительной работе над сценарием Владимир Меньшов всегда много внимания уделяет эпизодическим героям. Надо, чтобы для каждого из них был найден свой собственный лейтмотив поведения, свой ключевой момент. По рассуждению самого режиссера, он ощущает себя чуть ли не обманщиком, если приглашает актера на съемочную площадку, а потом выясняется, что играть-то ему фактически нечего. В этом плане фильм «Москва слезам не верит» можно назвать идеальным по разработке эпизодических лиц. Буквально каждый из них – инженеры на вечеринке, девушка ученого вида в курилке Ленинской библиотеки, профессор и профессорша – родственники Кати, дама-телережиссер, приятели Гоши, родители Николая, имеют свое зерно. Иногда создание такого образа идет от текста персонажа. Так для Меньшова было очень важно, чтобы именно замначальника главка Антон, артист Басов, произнес во время застолья фразу о том, что в 40 лет жизнь только начинается. Дальше уже надо было придумать, что ему играть. Ясное дело, что танцевать с молодежью он не станет. Чем же в таком случае отличить его от других гостей? А может быть тем, что у него какие-то возрастные проблемы, заставляющие его частенько посещать туалет, а ему все еще кажется, что он ничего себе, еще в состоянии с молодыми девушками на досуге встретиться? Тогда сразу становится понятно, что это за человек. Роль безымянной вахтерши женского общежития, в котором жили три подруги-лимитчицы, в сценарии вообще не была прописана. Но режиссер придумал ввести ее в ближний круг героинь. Тогда для исполнительницы роли вахтерши, известной актрисы Зои Федоровой, этот персонаж наполнился забавными блестками, умело рассыпанными, по всей первой серии. Она и по телефону «Hello» важным голосом произносит, и Катерину из роддома встречает, и даже на свадьбе Тони и Николая провозглашает свой вечный тост. За молодых выпить – святое дело. Для Зои Федоровой, интерес которой не ослабевает до сих пор, эта работа оказалась последней. И дело тут не только в ее таланте, ее ролях, а в трагической смерти актрисы. 10 декабря 1981 года, за 11 дней до празднования своего 72-летия, она была убита в собственной квартире. Это убийство до сих пор не раскрыто, и потому в СМИ периодически появляются материалы, вновь и вновь поднимающие эту страшную тему. Но они лишь умножают слухи и домыслы, делая тайну еще более непроницаемой. Многие уверены, что убийство актрисы – дело рук КГБ. Другие же поговаривают о причастности к делу дочери тогдашнего генсека Брежнева. Истину же мы, возможно, так никогда и не узнаем. Назовем лишь несколько фильмов, в которых снималась Зоя Федорова. «Подруги» 1935, «Летчики» 1935, «Женитьба» 1936, «Человек с ружьем» 1938, «Музыкальная история» 1940, «Фронтовые подруги» 1941, «Свадьба» 1944, «Жених с того света» 1958, «Взрослые дети» 1961, «Свадьба в Малиновке» 1967. Когда уходит из жизни какой-нибудь выдающийся артист, на проходной киностудии «Мосфильм» всегда вывешивается объявление. В случае с Зоей Федоровой этого не было. Начальство киностудии приняло решение не афишировать это событие среди служащих. Уж больно темной была история о ее загадочной смерти. Но режиссер Владимир Меньшов был в числе тех, кто провожал актрису в последний путь. Сохранилась фотография, на которой он и актриса старшего поколения Данилина которая также снималась в Москве, в фильме она «Соседка Гоши», открывшая дверь Николаю, стоят возле гроба Федоровой. Во Всемирном биографическом энциклопедическом словаре об этой актрисе имеется следующая справка. Федорова Зоя Алексеевна, 1909-1981, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР, 1965. Ярко-комедийный талант актрисы проявился в фильмах «Подруги», «Музыкальная история», «Фронтовые подруги», «Свадьба», «Пропало лето», «Свадьба в Малиновке», «Москва слезам не верит» и других. В середине 40-х, начале 50-х была репрессирована, погибла при невыясненных обстоятельствах. Государственная премия СССР 1941-1942 годы. Полвека Зоя Федорова являлась одной из самых известных и любимых зрителями советских киноактрис. В ее жизни были кино и слава, репрессированный отец и вмешательство Берии, американский возлюбленный и многолетние лагеря, обвинение в шпионаже и снова кино, снова слава, роскошная квартира в престижном доме. Она даже встретилась с тем самым американцем, отцом ее дочери. Только счастливого финала в ее жизни не оказалось. Было убийство, исполнителя которого не нашли до сих пор. Зоя Федорова родилась 21 декабря 1909 года в Петербурге. По тем временам условия ее жизни были, можно сказать, самые распрекрасные. Семья рабочего металлиста Алексея Федорова проживала в трехкомнатной квартире. Мать была домохозяйкой, вела дом и занималась воспитанием трех дочерей. Зоя была самой младшей. После революции 1917 года отец стал настолько заметным в партийных кругах, что получил повышение и перевод в Москву. В 1918 году столица России была вновь перенесена в Москву. Туда переехало новое правительство, и Федоров получил новую высокую должность – начальника паспортной службы Кремля. Младшая дочка Зоя увлеклась театром еще школьницей, когда она с интересом ходила на занятия в драмкружок. Но по окончании учебы отец настоял на другом выборе для нее и определил на службу в солидную организацию «Госстрах» на должность счетчицы. Когда Зое исполнилось 18 лет, в ее судьбу впервые вмешалась ГПУ. Осенью 1927 года она была арестована за знакомство с военнослужащим Кириллом Прове, которому предъявили обвинение в шпионаже в пользу Великобритании. Растерянная и перепуганная Федорова на допросе пролепетала, что была знакома с арестованным лишь потому, что встречалась с ним на танцульках, где и танцевала фокстрот, после чего все обвинения были сняты, а она отпущена домой. В 1930 году Федорова поступила в училище при Театре революции, ныне театр имени Маяковского. В 1932 году, еще студенткой, она была приглашена на киностудию «Ленфильм» для съемки в эпизодической роли в фильме «Встречный» режиссера Юткевича. Правда, эпизод с ее участием при окончательном монтаже из картины вырезали, но именно во время этих съемок она познакомилась с 25-летним оператором Раппопортом, который через два года стал ее первым официальным мужем. Через год, в 1933 году, Федорову, которая мелькала в массовке театра революции, заметил молодой режиссер Игорь Савченко, который готовил к съемке музыкальный фильм «Гармонь». Когда он предложил ей роль, она возразила: «Я же курносая», на что Савченко ответил: «Именно из-за этого я тебя и беру». В этой картине и состоялся дебют Федоровой в кино, после чего фильмы с ее участием стали выходить на экраны страны один за другим. Только за первые 10 лет своей карьеры она снялась в 22 картинах, причем в большинстве из них в главных ролях. Стоит отметить, что за съемки в фильмах «Музыкальная история» и «Фронтовые подруги» Федорова была удостоена сталинских премий 1941 год, 1942. Неплохой старт для молодой исполнительницы, которая стала официальной штатной актрисой киностудии «Ленфильм», и по-настоящему мощная карьера. В 1936 году на экраны страны вышел фильм «Подруги», в котором Зоя Федорова, Янина Жеймо и Ирина Зарубина сыграли девушек, добровольно ушедших сестрами милосердия на фронт. Фильм имел настолько хорошую зрительскую реакцию, что позднее сняли его продолжение «Фронтовые подруги». Поклонники преследовали молодую знаменитость везде, где бы она ни появилась. Звонили по телефону, восторгались ее ролью, объяснялись в любви. Звонки почитателей раздавались не только днем, но даже и ночью. Довоенных звезд отечественного кинематографа было ничтожно мало. Их даже можно пересчитать по пальцам одной руки. Поэтому имя Зои Федоровой знакомо каждому представителю старшего поколения. Федорова жила в Москве, а ее муж — в Ленинграде, но он сумел получить там отдельную квартиру для себя и жены, тем более что супруга чаще всего снималась как раз на Ленфильме. Всесоюзный успех пришел к Федоровой после фильма «Музыкальная история» Ивановского. Режиссер Ивановский известен тем, что снял множество музыкальных фильмов. «Антон Иванович», «Сердится», «Воздушный извозчик», сразу ставших любимыми у зрителей. В этом фильме Зоя Федорова сыграла роль диспетчера гаража Клавы Белкиной, а ее партнером был обожаемый всей страной тенор Большого театра молодой Сергей Яковлевич Лемешев. На руку и сердце симпатичной диспетчерши в «Музыкальной истории» претендовали обаятельный шофер Петя, который в финале становился солистом оперного театра, Лемешев, и его занудливый соперник Гарин. И, конечно же, все зрители вздыхали с облегчением, когда застенчивый Петя, открыв кабину своей машины, громко кричал героине Зое Федоровой: «Я люблю вас, Клавочка!» Фильм до сих пор пользуется популярностью. Нетрудно себе представить, какая волна обожания накрыла артистов, исполнявших в нем главные роли. Известность, которая год от года только росла, помогала Зое Федоровой получать все новые и новые приглашения на съемки. Ее героини, как правило, были беззаветными патриотками, отдававшими все силы на благо родной страны. Многое могут сказать даже профессии тех, кого играла Федорова: ассистент врача, шахтер, политрук, медсестра. Вскоре в жизни актрисы настало тяжелое время. В 1938 году был арестован отец Федоровой. Отцу вменили в вину общение с врачом-немцем, который являлся к нему домой для осмотра больной матери Зои. Вспомнили также, что порой Федоров позволял себе нелестные отзывы в адрес некоторых высоких начальников. Отец успел поработать при Ленинской гвардии и посему позволял себе критику отдельных тогдашних руководителей. Летом 1938 года Федоров был арестован по статье 58 УК «Шпионаж в пользу Германии» и приговорен к 10 годам лишения свободы. Как ни странно, этот факт не повлиял на карьеру дочери. Она продолжала усердно сниматься в кино. Одновременно произошли изменения в ее личной жизни. Она рассталась с Раппопортом, а в 1939 году познакомилась с летчиком Иваном Клещевым. У них завязался серьезный роман, но в жизнь ворвалась Великая Отечественная война, и оформить свои отношения официально у них не нашлось времени. Клещев был отправлен на фронт. После боя под Сталинградом получил тяжелые ранения, но выжил. После этого героя Советского Союза Ивана Клещева направили на службу в отдел по расследованию авиакатастроф. Когда он вылетел к месту расследования катастрофы под Тамбовом, его самолет был сбит вражеской авиацией, и Клещев погиб. После 1940 года Федоровой перестали давать крупные роли, а в маленьких она участвовать отказывалась. Она объясняла это тем, что бывший ее муж, кинооператор Рапопорт, используя свои связи, вредил ей и делал все возможное и невозможное, чтобы погубить ее как актрису. Так это или нет, но актриса была вынуждена довольствоваться концертными выступлениями по стране, а во время войны – поездками на фронт и в госпитали. Любимую народом исполнительницу с радостью встречали везде, особенно на фронте, где она выступала с концертными бригадами. Еще в 1940 году Зоя Федорова познакомилась с композитором Александром Рязановым и благодаря своим хорошим вокальным данным стала подрабатывать в его джаз-квартете вокалисткой. Позднее композитор поможет оградить Зою Федорову от нависших над нею неприятностей. Зоя Алексеевна не оставляла попыток вызволить из тюрьмы отца, хотя для этого ей пришлось пойти на личную встречу с самим Берией. Как известно, по многим воспоминаниям этот человек многим помогал в ответ на интимные услуги. Возможно, что и Федорова была вынуждена пойти на такие взаимоотношения. Так это или нет, но в конце лета 1941 года ее отца выпустили на свободу. Домой он вернулся инвалидом, без пальцев на руках и с раком лимфатических желез, и через 3 месяца умер. Как известно, Берия никогда ничего не забывал и никому ничего не прощал. Видимо, он посчитал, что Федорова не так оценила его помощь, как ему хотелось бы. Позже Зоя Алексеевна прямо скажет, что вплоть до января 1941-го неоднократно встречалась с Берией, благодарила его за помощь, но ему этого было мало, и он откровенно ее домогался, пытался изнасиловать. А когда это не удалось, подарил ей букет цветов с сопровождающей репликой «На вашу могилу». Однако великая актриса намного пережила ненавистного воздыхателя. Правда, это ей стоило 9 лет лагерей. В 1944 году вышли сразу несколько картин с ее участием. Одна из них — «Свадьба» в постановке режиссера Исидора Анинского, прославившегося многократными успешными экранизациями произведений русских писателей-классиков. «Княжна Мэри», «Анна на шее», «Попрыгунья». Сценарий «Свадьбы» Анинский написал, используя ряд произведений Чехова, в том числе «Водевиль», «Жених» и «Папенька». Зоя Федорова, которой тогда было уже хорошо за 30, исполняла роль невесты Дашеньки, которая возводит глаза к небу и возвещает, что больше всего в жизни любит пирог с яблоками и имя Роланд. Одновременно с ней в картине снималась целая плеяда известных актеров, уже знакомые ей по прежним фильмам Гарин, Морецкая, Раневская, Мартинсон, Грибов, Абдулов. В 1942 году Федорова во второй раз стала лауреатом Сталинской премии за фильм «Фронтовые подруги» по сценарию Сергея Михалкова, который, кстати, помог актрисе после ее выхода из тюрьмы. Помимо этого, она была награждена орденом Трудового Красного Знамени, была востребована в кинематографе и концертах, числилась актрисой в театре киноактера, проживала в квартире на улице Горького, ныне Тверская, и посещала дипломатические приемы. Однако она жалуется на жизнь прямо Сталину и Берии, пишет им письма о том, что в кинематографе ее притесняют, и просит помочь. Напомним, это было в те времена, когда наши бабушки считали за счастье ходить по улице в самодельных тапочках, сшитых из обрезков солдатских шинелей и на картонной подошве. Сталин на жалобы актрисы никак не отреагировал, а Берия спустя некоторое время ответил, причем так, по-бериевски, что лучше бы и он молчал. В январе 1945 года в Москву прибыл 46-летний капитан ВМФ США Джек Тейт, военно-морской представитель США при специальной военной миссии в Москве. В феврале американцы пригласили на дипломатический раут в дом приемов на Спиридоновке. Не пойти туда он не мог. Отсутствие могло быть истолковано как пренебрежение по отношению к советскому министру иностранных дел Молотову. Прием устраивало советское правительство по случаю 27-й годовщины образования Красной Армии. Совершенно неожиданно для себя на этом приеме холостяк Тейт познакомился с немолодой женщиной, довольно своеобразной внешности, русской актрисой Зоей Федоровой. Причем его удивило, что все обращались к ней с улыбкой, ведь в стране в лицо ее знали буквально все. Когда гости начали расходиться, Джек заметил, как на другом конце стола, беспокойно оглядываясь, Зоя запихивает себе в сумку остатки еды. Он не знал тогда, что Федоровой приходилось кормить двух сестер. На другой день Тейт пригласил актрису в ресторан, а затем сделал ответный визит к ней на обед. Но она тогда так увлеклась приведением в порядок своего туалета, что сгорела рыба, которую она с величайшим трудом достала специально для этого обеда. К счастью, Джек оказался сообразительным и принес с собой гостинцы все то, что на войне иронически было принято называть словосочетанием «второй фронт» — ветчину, кофе, вино и другие продукты, которыми снабжали американскую миссию вплоть до соли. А потом еще помог ей мыть посуду. Их встречи становились все чаще. Зоя водила его смотреть фильмы с ее участием, на концерты, где она исполняла популярные песни. Вскоре актриса забеременела, и, несмотря на то, что ей уже исполнилось 37 лет, она решилась оставить ребенка. Трудно сказать, что думала о своей дальнейшей жизни Зоя Федорова, решив родить ребенка от иностранца, ведь в те времена и за более невинные поступки людям грозило наказание. Неужели Федорову ничему не научил арест отца, которому пришили шпионаж только за приглашение к больной жене врача-немца? Ведь в первые послевоенные годы вышел закон, запрещающий браки с иностранцами, поэтому актриса не могла выйти замуж за Тейта. Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне в апреле 1945 года на экраны вышла лента «Иван Никулин. Русский матрос». Последняя в благополучной артистической жизни всеобщей любимицы и ставшая своего рода Рубиконом в ее судьбе. 23 мая 1945 года актрису внезапно отправили на гастроли в Крым, и на другой же день Тейт получил распоряжение в течение ближайших 48 часов покинуть пределы СССР. Он был объявлен персоной нон-грата. Джек Тейт получил новое назначение на военно-морскую базу рядом с Сан-Педро в Калифорнии. Когда Федорова вернулась в Москву, ее любимого там уже не было. Тут Федоровой овладело естественное чувство страха. И чтобы скрыть, что ребенок, которого она ждет, от иностранца, она поспешно вышла замуж за композитора Рязанова. Поэтому у Виктории которая родилась 18 января 1946 года, в метрике написано «Виктория Яковлевна Федорова, отец, Рязанов Александр Всеволодович». Причем появление отчества Виктории Яковлевна до сих пор остается непонятным. Джек Тейт ничего не ведал ни о дальнейшей судьбе Федоровой, ни о том, родился ли у нее ребенок, хотя он знал о ее беременности, и они даже вместе решили дать будущему малышу имя в честь победы. Если родится мальчик, то Виктор, если девочка, то Виктория. Правда, Тейт настойчиво посылал в СССР письма и запросы, но ответа не было. Только один раз ему пришло послание, в котором сообщалось, что Федорова вышла замуж за некоего композитора и счастливо растит с ним двоих детей, что ей неудобно, что ее разыскивает иностранец, и она просит оставить ее в покое.